«Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Какая смешная звезда!» — зазвенел голос звездочки в космосе. «Сначала я хотел обидеться. Уф!» Но звездочка была очень милая. «А я звезда для исполнения собачьих желаний!» Потом вздохнул и добавил. «Только я не знаю, как их исполнять». «Значит, ты не ходил в звездную школу?» Переставая смеяться, спросила звездочка. «Нет, только в собачью». «Я тебя научу», — сказала добрая звездочка. «Как только ты услышал желание, ты должен быстро обернуться вокруг себя. Тогда желание исполнится. Летим вместе, я покажу, как это делается». Звездочка взяла меня за звездную лапу, и мы полетели. Вскоре со всех сторон послышалось: «Смотри, две звезды летят, надо загадать желание. Пусть мне за контрольную работу поставят 5. Хочу покататься на машине, пусть завтра меня возьмут в поездку. А я хочу собаку, пусть мама и папа купят мне щеночка». Тут звездочка сказала: «Это твое желание. Повернись вокруг себя, и скоро в этом доме появится маленькая собака». Я сделал так, как сказала моя новая подруга. «Молодец!» — подхватила она меня. «Так и продолжай». Мы полетели дальше. Но времени на разговоры уже не было. И я, и звездочка все время крутились, чтобы все желания исполнялись. Было очень весело, только кружилась голова. Я не знаю, сколько раз мы облетели вокруг Земли. Ведь если с одной стороны Земли день, то с другой — ночь. А значит, всегда кто-то смотрит в темное небо и ждет летящую звезду. Вдруг я вспомнил, что звезда я только во сне. И скоро в моем доме наступит утро, зазвонит будильник, надо будет просыпаться. «Скажи, а кто исполняет взрослое желание?» — спросил я звездочку. «Моя мама, большая медведица», — ответила она. «Пожалуйста, попроси свою маму исполнить одно желание». «А? Какое?» «Ой, пусть выздоравливает хозяйка, а у хозяина на работе получится программа, а у Прони не болит лапа. И вообще, пусть у моих хозяев и у всех моих друзей все будет хорошо. Ой, я попрошу!» Просыпаясь, я почувствовал, что голова немного кружится. Но мое космическое путешествие закончилось, и надо было бежать на прогулку. На площадке гулял Проня. «Он не хромал! Исполнилось желание!» — радостно подумал я. А вечером хозяин сказал, что программа получилась. И хозяйка уже не пила вечером чай с лечебной мятой. «Хорошо, что я встретил звездочку», — думал я вечером. «Раз исполнились эти желания, значит, у всех будет все хорошо». Сон 11. Лес. С самого раннего утра в нашем доме суета. Мы едем на дачу к подруге хозяйки. А значит, совсем скоро я увижу Бусю. Ведь теперь она живет на даче. Хозяин и хозяйка собирали нужные вещи в сумки, а для меня хозяйка собрала отдельный рюкзачок. В рюкзачке уже лежали две мои миски, пакет вкусного хрустящего корма и моя подстилка. Ну вот, а мячик забыли. Мячик лежал за диваном. Я нашел его и подкатил его к рюкзачку. Про косточку тоже никто, кроме меня, не вспомнил. Косточка хранилась за холодильником. Но достать ее мне не удалось. Поэтому я побежал в комнату и залаял, показывая тем самым хозяину, что мне нужна его помощь. Хозяин не сразу понял, в чем дело, и даже сказал сначала: «Патрик, не мешай!» Но потом все-таки пошел за мной, достал косточку. И я тоже отнес к рюкзачку. Хозяйка увидела мои приготовления и улыбнулся. «Патрик тоже собрался», — сказала она. «Значит, мы можем ехать». В машине я сначала устроился впереди, рядом с хозяином. Но хозяйка сказала, что собаки должны ехать на заднем сидении, чтобы не мешать водителю. Я послушно перепрыгнул назад. Капризничать совсем не хотелось, а скорее хотелось оказаться на даче. Ехать в машине очень интересно. Я смотрел в окошко и думал: хорошо, что люди придумали машину. Ведь если самому пришлось бы бежать до дачи, то дорога заняла бы очень много времени. Да и устал бы я. А тут в машине можно смотреть в окошко, можно слушать музыку по радио. И даже можно подремать на мягком сиденье. Мы выехали из города, и вдоль дороги потянулся лес. Конечно, было бы неплохо побегать сейчас по травке в лесу, но я надеялся, что мы вместе с Бусей обязательно пойдем гулять. Представляя, как мы будем гулять в лесу, я уснул. А когда открыл глаза, очень испугался, потому что вокруг меня был лес. Но это был не радостный, светлый летний лес, в котором я собирался гулять с Бусей. Лес вокруг был страшный. Высокие сосны и елки качались и скрипели под порывами ветра. Ветки колючих кустов сразу же зацепились за мою шерстку. Под лапами была не трава, а острые иголки и сучковатые ветки. А еще было темно и сыро. Я решил поскорее выбраться из страшного леса. Легко сказать, побыстрее. Пролезая под стволом упавшей елки, я... застрял. Рюкзачок с моими вещами, который оказался на спине, не пускал меня. Пришлось снять его и тащить за собой. Потом я попал обеими лапами в глубокую лужу. А когда выбрался из нее, чуть не свалился в бездонный овраг. Ой, надо отдышаться и подумать, что дальше делать. В это мгновение я увидел, что среди деревьев показались тени. У каждой тени было два горящих глаза, огромные лохматые уши и много лап. Полчища страшных теней окружали меня. Ведь моя белая шкурка так заметна на фоне темного леса. От ужаса я прижал к голове уши и перепрыгнул через овраг. Раньше мне никогда не удавалось так далеко прыгнуть. На другой стороне оврага оказалось, что свой рюкзачок я не забыл, и прыгнул с грузом. Невероятный прыжок словно придал мне сил. Я стал гораздо активнее преодолевать лесные буреломы. Но очень скоро шерстка совсем намокла от росы, а лес вокруг становился все темнее и темнее. «Нет, выбраться отсюда лучше утром», — решил я, — «пока найду укромное место и спрячусь там».